Ленин, по-видимому, хотел также разорвать связь между Сталиным и Каменевым и установить более тесный контакт между Каменевым и Троцким. Отсюда Троцкий вывел заключение, что Ленин собирался доверить ему руководство партии. Но все, что мы знаем о действиях и высказываниях Ленина, ставит под сомнение вывод Троцкого. Естественно, Ленин попытался вывести наиболее важные партийные дела из-под контроля Сталина и доверить их другим деятелям, в частности Троцкому. Но из этого не следовало, что Ленин считал Троцкого способным единолично руководить партией. Одной из серьезных задач, которые Ленин хотел поручить Троцкому, было установление нормальных рабочих отношений между партийными кругами России и Грузии. «Стояли первые дни марта 1923 года», — вспоминал Троцкий. «Ленин лежал в своей комнате в большом здании судебных установлений. Надвигался второй удар, предшествуемый рядом мелких толчков». Поскольку Троцкий в это время тоже болел, у него был прострел, и находился в другом здании Кремля, кавалерском корпусе, поскольку врачи запретили им разговаривать по телефону, секретарши Ленина Фотиева и Глессер играли роль посредников между ними. 5 марта 1923 года Ленин отправил Троцкому послание, поручающее взять ведение грузинского дела в свои руки и заставить Каменева действовать совместно. Когда Троцкий обратился по этому поводу к Каменеву, тот казался сильно смущенным. Очевидно, Каменев колебался между Сталиным и Троцким, или точнее, между Сталиным и выполнением воли Ленина. Чем больше слабел Ленин, тем меньше весили его пожелания в среде советских придворных. Поэтому Каменев колебался и боялся сделать ошибку. Каменев пошел на разговор с Троцким только после того, как Крупская рассказала ему, что Ленин только что продиктовал стенографистке письмо Сталину о разрыве с ним всяких отношений. Ленин мог осуществить свою угрозу и развенчать Сталина в глазах партии до нового обострения болезни. При таком положении дел ценность дружбы со Сталиным для Каменева уменьшалась, и союз с Троцким выглядел более перспективным. После переговоров с Троцким Каменев уехал в Тифлис и, обещав выполнить ленинские инструкции, но согласно утверждению Троцкого, по дороге или сейчас же по прибытии в Тифлис Каменев получил шифрованную телеграмму Сталина о том, что Ленин снова в параличе. Не говорит, не пишет. На грузинской конференции Каменев проводил политику Сталина против Ленина. Скрепленная личным вероломством, тройка стала фактом. 23 марта 1923 года с Лениным случился второй удар. По словам Троцкого, и после второго удара Гетье не отнимал совсем последней надежды, но оценки его становились все сумрачнее. После второго удара Ленин больше не мог ни писать, ни диктовать. Конечно, вопрос о его участии в политических делах не вставал. Работой 12-го съезда партии, который проходил с 17 по 25 апреля 1923 года, всецело руководил триумвират. Личная диктатура Сталина была впереди. Состояние Ленина после второго удара было очень тяжелым. Сеть интриг вокруг него становилась все более густой, а он даже не сознавал этого и, разумеется, не мог ничего предпринять. Опять предоставим слово Троцкому. Свою беспомощность и, прежде всего, отсутствие речи при полной ясности сознания Ленин не мог не ощущать как невыносимое унижение. Он уже не терпел врачей, их покровительственного тона, их банальных шуточек, их фальшивых обнадеживаний. Пока он еще владел речью, он как бы мимоходом задавал врачам проверочные вопросы, незаметно для них ловил их на противоречиях,